«Черный Джек» впервые опубликован в сборнике «Три солдата». В эпиграфе первая строфа из стихотворения «Похороны Тима О'Харры» английского поэта Роберта Бьюкенена, 1841-1901, примечание редакции. «Жизнь окончил Тим О'Хара, хоронить везут. Улица Сент-Патрик, вся уж тут как тут. Похороны Тима О'Хары». Есть у нас писатель по имени Роберт Луис Стивенсон, чьи творения — настоящая черно-белая филигрань, отделанная с точностью до толщины волоска. Роберт Луис Стивенсон, 1850-1894, английский писатель. Речь идет о его рассказе «Клуб самоубийц». В этом клубе собирались люди, не решавшиеся покончить с собой. Участь их предоставлялась жребию. Кому выпадал туз-пик, тот становился очередной жертвой, получивший туза треф его убийцей. В ранних изданиях этого сборника весь первый абзац с упоминанием Стивенсона отсутствовал. Примечание редакции. Он сочинил повесть о клубе самоубийц, членом которого так приелись все забавы, что они развлекались игрой, где ставкой была их собственная жизнь. Мой приятель, рядовой Малвини, не слыхал о мистере Стивенсоне, но однажды ему довелось тайком побывать на сходке, весьма напоминавшей собрание в том клубе, что описан вышеупомянутым джентльменом. И рассказ Малвини — чистая правда. Каждый из трех мушкетеров не только защищал двух остальных в казармах и лагерях, радовался их радостям, делил с ними деньги, табак и выпивку. Печали у них тоже были общие. Когда Ортерис зарабатывал 3 месяца ареста за свой неугомонный язык, Лироид спускал казенное обмундирование, а Малвини, злоупотребив горячительным, грубил офицеру, лица друзей пострадавшего немедленно принимали озабоченное выражение. И каждый в полку знал, что ему лучше воздержаться от шуточек и пересудов. Обычно, в отличие от еще не перебесившихся юнцов, эта троица умела избегать вызовов в полковую канцелярию и неизбежного их следствия стояния под ружьем. Но в жизни всякое бывает. Вот и сейчас, выйдя из-за угла, я увидел, что Ортерис, заложив руки в карманы и держа в зубах трубку чашечкой вниз, сидит на подъемном мосту у главных ворот форта Амара, а Лирейт растянулся ничком на поросшем травой гласисе и болтает в воздухе ногами. «Не ко времени вы, сэр», — объявил Ортерис, сплюнув в ров и покачав головой. «Этот чертов верблюд навалял дурака. Слышите?» Я прислушался. По каменным плитам веранды, пристроенной к гауптвахте и соседнему с ней караульному помещению, разносились мерные шаги, которые я различил бы в топоте целой армии. 20 шагов крещендо — остановка. 20 шагов диминуэндо. «Он», — подтвердил Ортерис. «Ей-богу, он! А все из-за паршивой пуговицы, да еще начищенный так, что в нее хоть смотрись. Сказанул кое-чего чертову шкуродеру, вот и отдувается». Малвини стоял под ружьем. Иными словами, отбывал наказание, состоящее в том, что провинившийся должен несколько часов расхаживать взад и вперед с полной походной выкладкой, с винтовкой, штыком, патронами, ранцем и скаткой. А наказали Малвини за то, что он явился на полковой развод в неопрятном виде. От удивления и негодования я чуть не скатился в ров. Малвини был самой большой чистюлей из всех, кто когда-либо стоял на часах. Представить его себе в грязном обмундировании было так же немыслимо, как допустить, что он мог выйти без штанов из казармы? «Какой же этот сержант подвел его под взыскание?» — спросил я. «Ясное дело, Маллинс», — ответил Ортерис. «Другой ни за что бы к нему не придрался. А этот разве человек? Ему не людьми командовать, а навоз со свиней соскребать». «Малвини ему что-нибудь наговорил? Он ведь не из тех, кто позволит повысить на себя голос». «Именно что наговорил. Эх, лучше б ему помолчать. Боже ты мой, ну и хохотали мы. Сержант, — это он Маллинзу, — вы сказали, что я грязный? Вот когда ваша жена забудет вам нос утереть, тогда и увидите, что такое настоящая грязь. Невоспитанный вы человек, сержант». Тут началось построение, а после развода беднягу в канцелярию, и Маллинс давай божиться, что Малвини его свиньей и еще бог весть как обозвал. «Да вы Маллинса знаете. Не сносить ему головы. Слишком уж бессовестно врет. 3 часа под ружьем с полной выкладкой», — объявляет полковник. «Не за нарушение формы, а за грубость». И тут же добавляет: «Хотя, конечно, не верю, что вы сказали Маллинсу слова, которые он вам в вину ставит». Малвини кругом и пошел, звука не проронив. «Оно и правильно. Начнешь оправдываться, полковник еще добавит». В эту минуту на мосту показался сержант Маллинс, весьма молодой, но уже прочно женатый человек, с пренеприятными манерами, следствием не только злобной натуры, но и плохо переваренного воспитания в приютской школе. Он грубо спросил Ортериса, что тот здесь делает. «Я-то, — ухмыльнулся Ортерис, — жду офицерского звания. Не знаете, случаем приказ на меня не пришел?» Маллинс побагровел и проследовал дальше. С Гласиса, где возлежал Лироид, донесся сдавленный смешок. «Маллинс спит и во сне производство видит», — пояснил Ортерис. «Не завидую тем, кому с ним за одним столом сидеть». «Который час на ваших, сэр?» «Уже 4. Через полчаса Малвини отстоит свое. Кстати, сэр, вам собачка не требуется. Хороший щенок, чистокровный, от рампурской борзой полковника». Рампурская борзая — индийская порода собак. Рампур — город в Индии. Примечание редакции. «Ортерис, — строго сказал я, отлично понимая, что у него на уме, — вы, кажется, собираетесь...» «Да я недорого возьму, сэр, — запротестовал Ортерис. Вам бы я хорошую собачку и вовсе за бесценок уступил. Но я же знаю Малвини. Ему после такого дела обязательно выпить надо. А у меня ни гроша. Он тоже на мели. Вот я и продал бы вам собачку. Ей-богу, продал бы». На подъемный мост легла тень, и Ортерис, схваченный могучей рукой за шиворот, воспарил в воздух. «Только не нахальничать, Ортерис», — невозмутимо произнес Лирейт, держа лондонца над рвом. «Только не нахальничать, сынок. У меня своих 1,5 рупии есть». И, показав мне 2 монетки, он посадил Ортериса на перила. «Отлично», — одобрил я. «И куда же вы пойдете?» «Да тут неподалеку. Всего 3-4 мили. Вот только дождемся, пока он отстоит». Шаги смолкли. Я услышал глухой стук упавшего на койку ранца, звяканье ружья, и минут через 10 на залитом солнцем мосту вырос Малвини, одетый по всей форме. Губы у него были сжаты, лицо мрачнее грозовой тучи. Лиры с Ортерисом вскочили и встали по его бокам, словно пристяжные около коренника. А еще через минуту все 3 исчезли за поворотом разбитой дороги, ведущей с форта к полку, и я остался один. Малвини не дал себе труда заметить меня. «Значит, сильно взволнован», — заключил я. Я забрался на бастион и проводил взглядом трех мушкетеров, уходивших вглубь равнины. Фигуры их постепенно уменьшались. Быстрым шагом, не оборачиваясь, они обогнули плац, миновали кавалерийские коновизи и скрылись под деревьями, окаймлявшими долину реки. Я, не торопясь, поехал за ними и вскоре опять увидел их, теперь уже на берегу. Запыленные, потные, друзья шли все тем же широким пружинищим шагом. Они продрались сквозь заповедную полосу леса, вышли к наплавному мосту и устроились на носу одного из понтонов. Сначала я двигался осторожно, но, заметив три белые струйки дыма, таявшие в прозрачном предвечернем воздухе, понял, что волнения улеглись. Тогда я добрался до въезда на мост, все трое меня заметили и приветливо замахали руками. «Привязывайте лошадь и спускайтесь к нам, сэр», — крикнул Ортерис. «Мы вас в этой чертовой посудине живо до дому доставим». От моста рукой подать до офицерских бунгало в лесу. Буфетчик оказался на месте. Он сейчас же распорядился, чтобы кто-нибудь присмотрел за лошадью сахиба. Не угодно ли сахибу выпить стаканчик, бренди с содовой или пиво? Тут после рич сахиба как раз осталось полдюжины, а сахиб, друг рич сахиба, и хоть он буфетчик, человек бедный, я кое-что заказал и вновь повернул к мосту. Малвин стащил с себя сапоги и опустил ноги в воду. Лироид лежал на понтоне лицом кверху. Ортерис орудовал бамбуковым шестом, делая вид, что гребет. «Старый я дурень», — задумчиво произнес Малвини. «Затащил вас невесть куда, а чего ради? Из-за того только, что захандрил и губы, как мальчишка, надул. Да ведь я уже солдатом был, когда Маллинс, чтоб его разразило, еще скулил под сиротским одеяльцем в приюте за 5 шиллингов в неделю, хоть даже эту пятерку за него платить было некому. Что я злился, это понятно. Но на кой черт я вас, ребята, за 5 миль увел? Тьфу! Невелика беда. Главное, чтоб тебе полегчало», — отозвался Ортерис и вновь налег на шест. «Что здесь, что в другом месте? Какая разница?» Лироид вытащил свою рупию, потом монетку в 8 ан и сокрушенно покачал головой. 5 миль до полковой лавки. А все из-за проклятой гордости. Верно покаялся Малвини. Но вас-то зачем со мной понесло? Да нет, вы правильно сделали. Брось вы меня, я бы до смерти расстроился. Хоть по годам мне давно пора знать, чего от людей ждать можно. Ладно, сейчас я сам себя накажу. Возьму да напьюсь воды. Ортерис визгливо захохотал. У перил моста с корзиной в руке, не решаясь спуститься на понтон, стоял буфетчик из офицерских бунгало. «И как я не догадался, сэр, что вы даже в этой чертовой пустыне насчет выпивки сообразите!» — отпустил мне комплимент Ортерис и повернулся к буфетчику. «Эй, ты, полегче с бутылками! Они тут на вес золота. Джок, попрошайка длиннорукий, прими-ка груз, да волоки сюда». Лироид поднялся, корзина мгновенно перекочевала на понтон, и три мушкетера, облизывая пересохшие губы, сгрудились вокруг нее. С подобающей случаю старомодной церемонностью они выпили за мое здоровье, и табак сразу показался им куда вкуснее. Прикончив пиво, друзья разлеглись в живописных позах и на минуту смолкли, любуясь закатом. Голова Малвини упала на грудь, и мы решили, что он задремал. «Зачем вас понесло в такую даль?» — шепотом спросил я Ортериса. «Ну как зачем?» «Чтобы Малвини проветрился». Мы всегда ему выводку устраиваем, когда он не в себе. Тут уж с ним не заговаривай, но и одного не оставляй. Вот мы его и водим, пока не очухается. Малвини поднял голову и устремил взгляд на закатное солнце. Давеча я стою, при мне винтовка и штык примкнут, начал он, словно рассуждая вслух. А Маллинс выходит из-за угла и ухмыляется. «Что ж ты нос себе не утрешь?» — говорит. Не знаю, много ли он в жизни видел, но только пречистой девой клянусь. В эту минуту он был ближе к смерти, чем мне бывать приходилось. А уж я-то не раз ей в лицо глядел. «Так-так», — невозмутимо поддакнул Ортерис. «Хорош бы ты был, если б тебе срезали пуговицы, да завязали глаза, да провели тебя перед всем полком. А ведь когда его в каре строят, мы с Джоком в первом ряду стоим». «Да, чертовски хорош. Подумаешь, большое дело. Бог дал, Бог взял, да светится имя его», — закончил он. И в горле у него странно и выразительно хлюпнуло. «Маллинс! Подумаешь, Маллинс!» — протянул Лиройд. «Да я одной рукой целую роту Маллинзов уложу! Брось, Малвини, дурака валять! Что бы ты запел, если б тебя самого безвинно под ружье поставили и еще над тобой же надсмехаться начали? Тайронцы, те Охару, не напросись он вовремя на пулю Реферти, и не за такие грехи в ад бы спровадили», — возразил Малвини. «И кто же им в этом помешал?» — осведомился я. «Тот самый старый дурень, который убивается, что не проколол эту свинью Маллинза». Голова Малвини вновь поникла на грудь. Потом он поднял ее и, вздрогнув всем телом, положил руки на плечи товарищам. «Ну, ребята, выгнали вы из меня беса», — сказал он и громко выругался. Ортерис выбил раскаленный пепел из трубки отыльную сторону волосатой лапы. «Говорят, в аду еще жарче, чем здесь», — заметил он. «Запомни это, Малвини». «Он, видишь?» — Ортерис указал на развалины храма по ту сторону реки. «Мы с тобой, да вот они», — он кивнул в мою сторону, — «были там в тот день, когда я с цепи сорвался. Тогда вы вдвоем меня урезонивали, хоть я всего-навсего дезертировать грозился. А ты сегодня кое-что почище задумал». «Не слушайте его, Малвини», — перебил я. «Дайнашет все равно не даст вам в петлю прыгнуть. Да вы и сами этого не сделаете. Расскажите-ка лучше про тайронцев и Охару. Реферти пристрелил его за шашни со своей женой. Это я знаю. А что было раньше?» «Старый дурень всех дурней передурит. Уж вам-то отлично известно. Мне только язык развяжи, а там из меня хоть веревки вей. Я вроде бы брякнул, что брюхо Маллинзу проткнуть собираюсь. Так вот, я отрекаюсь от своих слов. Боюсь, как бы Ортерис про меня не доложил. Да он в воду столкнуть меня хочет. А ну, сиди смирно, коротышка. Что верно, то верно. Не стоит Маллинс того, чтобы из-за меня полк строили. Буду держаться с ним попрезрительней, и хватит с него. Тайронцы и Охара, Охара и тайронцы. Да, нелегко старое вспоминать. Да из головы не выкинешь. Наступила долгая пауза. Охара был сущий дьявол. Правда, когда-то я спас ему жизнь, чтоб полк не позорить. Но и теперь скажу, был он сущий дьявол. Высоченный, черноволосый, отчаянный. «По какой части поинтересовался Ортерис?» «По женской. Не он один». «Ты на кого это намекаешь, заноза въедливая? На меня?» «Тогда запомни, я себе лишнего не позволял. Конечно, был я молодой, и брал свое, где придется. Но разве я пользовался своим званием, когда меня капралом сделали? Да и что такое капрал? Один раз оступился и готово, разжаловали. Что ж, моя вина, мне и горевать. Так вот, разве я воспользовался своим званием и заводил грязные шашни, как О'Хара? Разве я надсмехался над людьми и устраивал им собачью жизнь? Разве я донимал их, как О'Хара? А ведь при нем молодые тайронцы прямо от страха белели. Вдруг Господь прочтет их мысли, разгневается, да лишит их всех разом жизни, как ту женщину в Девайзисе. Нет. Я, понятное дело, тоже грешил, но ходил к исповеди, и отцу Виктору известны самые тяжкие мои провинности. А вот О'Хара помер у дверей Реферти, не успев даже рта раскрыть. И что у него на совести лежало, никто, кроме меня, не знает. В прежнее время людей в тайронский полк набирали где попало. Сегодня пришлют команду из Коннемары, завтра из Портсмута, послезавтра из Керри, а уж оттуда хорошего пополнения не жди. Коннемара — район и одноименный горный массив на западе Ирландии. Керри — графство и одноименный горный массив на крайнем юго-западе Ирландии. Примечание редакции. Но все-таки больше всего в полку было ирландцев, и притом скверных. Ирландцы бывают разные. Хороший ирландец самого лучшего человека не хуже, зато плохой последнего негодяя перещеголяет. Такой уж это народ. Столковаться между собой им, что ворам, раз плюнуть, и ни одна душа не узнает, что они затевают, пока из них же кто-нибудь всех не выдаст. Тогда компания разваливается, но пройдет день-другой, и все начинается сызнова. Опять они прячутся по углам и закоулкам, и друг другу страшные клятвы дают. Опять один бьет человека ножом в спину и удирает, а остальные ждут, пока газеты объявят награду за голову преступника, тогда его приятели решат, стоит ли на него доносить. Вот что такое плохие ирландцы. Они позорят имя Ирландии. Я бы их всех своими руками убивал, как когда-то одного чуть не прикончил. Ну ладно. Поместили меня в казарме. Я тогда еще не женился. С 12 такими вот подонками. Не люди, а сущие отребья. Не поговорить, не посмеяться, не выпить по-человечески. Попробовали они и на мне разные штучки, но я обвел свою койку чертой, и кто через нее перешагивал, тот добрых 3 дня в лазарете отлеживался. О'Хара, наш старший сержант, здорово нас не взлюбил. Никак мы ему потрафить не могли. Был я тогда помоложе и не приучился еще молчать, когда тебя муштруют да шпыняют, но все равно вел себя не так, как остальные. Почему, и сейчас не понимаю. Наверное, так уж от рождения. Ежели ты мерзавец, тебя обязательно на убийство тянет там, где одними кулаками управиться можно. Скоро вся эта дюжина запела другим голосом и стала со мной чертовски обходительна, но О'Хару чистила по-прежнему. «Спорить не стану», — говорю им я. «О'Хара — форменный дьявол, но разве свет на нем клином сошелся? Оставьте вы его в покое. Рано или поздно надоест ему попрекать нас неопрятным видом да нечищенным снаряжением, он и отстанет». «Нет, это ему так не пройдет», — отвечают мне. «Тогда рассчитайтесь с ним», — говорю я, — «только потом сами же взвоите». «Он путается с женой Слимми», — добавляет кто-то. «Она совсем полком путалась», — отвечаю я. «С чего это вы теперь взвились?» «Так ведь он над нами всеми измывается. Шагу нельзя ступить, чтоб не придрался. Разве не правда?» — говорит другой. «Правда», — соглашаюсь я. «А ты не поможешь его проучить?» — спрашивает третий. «Ты парень рослый, смелый». «Ежели он меня пальцем тронет, я ему башку пробью», — отвечаю я. «Обзовет неряхой, в лицо крикну, что врет». Не дожидаясь я нашивок, я давно б его в конской поилке у артиллеристов выкупал. «И это все?» — говорит еще один. «На большее, значит, пороху не хватает? Эх ты, теленок дохлый!» «Может, я и дохлый», — отвечаю я, «а сам отступаю к своей койке и обвожу ее чертой. Только вы знаете, кто через эту отметину переступит, тот еще дохлей меня станет». «Я себя никому обзывать не дам», — говорю я, «но с вами никаких дел иметь не желаю и руку на старшего не подниму». «Ну, кто первый через черту шагнет?» Никто не шевельнулся, хоть я их и не торопил. Вся свора, рыча и огрызаясь, сгрудилась в углу. А я надел кепи, пошел в полковую лавку и от гордости за себя нагрузился там до безобразия. Но хоть в ноги мне ударило, голова осталась ясной. «Хулиган», — говорю я одному парню из пятой роты, мы с ним дружили, — «хулиган, я нагрузился по самые пятки, подставь-ка плечо, чтоб я не осрамился, да отведи меня, где трава погуще, мне проспаться надо». Хулиган, славный он был малый, жаль, что помер, подхватил меня и повел, а земля с небом у меня перед глазами, ей-богу, так и качаются. Выбрал я, где трава повыше, и с чистой совестью залег отсыпаться. Не больно-то мне хотелось на заметку попадать. У меня взысканий, почитай, целых полгода не было. Когда я проснулся, хмель из меня почти вышел, но чувствовал я себя так, словно мне кошка в рот нагадила. Это теперь я покрепче стал, а тогда не умел еще в свое удовольствие пить. «Скажу-ка хулигану, чтоб он водой меня окатил», — решил я. И уже собрался встать, как вдруг слышу: «А свалим все на Малвине. Пусть он, собака увертливая, и отдувается». «Ого», — подумал я, и в голове у меня зазвенело, точь-в-точь гонг в караульном помещении. «Это что же такое Тим Валми на молодого Малвине свалить собирается?» Голос-то был Тима Валми. Перевернулся я на живот и с остановками потихоньку пополз туда, где разговор шел. Вся дюжина моих сожителей по казарме сидела, сбившись в кучу, и сухая трава колыхалась над их головами, а мысли у них были самые черные — про убийство. Чтоб лучше видеть, я малость раздвинул стебли. «Что там такое?» — вскинулся один. «Собака пробежала», — отвечает Валми. «Мы это запросто сварганим. А когда несчастье случится, за все, я вам уже сказал, Малвине отдуется». «Нешуточное это дело человека на виселицу отправить», — говорит один молодой парень. «И на том спасибо, думаю я. Но что же вы, дьяволы, против меня затеваете?» «Пустяки! Не труднее, чем кружку пропустить», — отвечает Валми. «Часов в семь Ухара пойдет мимо нас к квартирам женатых. Он, свинья, всегда в это время с женой Слимми встречается. Кто его заметит, тот даст знать. И мы разом кошачий концерт устроим. Смех подымем, ногами начнем стучать, сапогами кидаться. Охара бросится в казарму, чтобы нас урезонить. А идти ему придется на ощупь. Лампу-то мы в суматохе опрокинем. Он поневоле побежит к задней двери. На веранде другая лампа висит. На пороге он как раз против света окажется и ничего в темноте не разглядит. Тут кто-нибудь из нас пристрелит его почти в упор. С такой дистанции промахнуться стыдно. Винтовку мы возьмем Малвине. Она в пирамиде с краю стоит. Да эту проклятую хлопушку и сослепу не перепутаешь. Такая она, стерва, длиннющая. Тут я еще больше разозлился. Эта тварюга даже мое ружьишко последними словами обзывает. Не иначе, как от зависти, думаю я. А Валми свое гнет. Когда О'Хара грохнется, пусть один бежит за лампой, а шестеро насядут на Малвине и орут: «Держи убийцу!» Мы его скрутим, а дымящуюся винтовку подбросим ему под койку. Он ведь у самой двери спит. Не только мы. Весь полк знает, что Малвине чаще, чем любой из нас, с О'Харой пререкался. Какие же сомнения у военного суда быть могут? Разве дюжина честных солдат решится под присягой оклеветать товарища, да еще такого славного, кроткого, тихого, как наш Малвини? Зря он, что ли, трубкой вокруг койки черту провел и грозился убить первого, кто через нее переступит? Мы это все по правде и расскажем. Пресвятая Мария, заступница милосердная, думаю я. Вот что бывает за привычку рукам волю давать. Ну, погодите, собаки вы льстивые. Пот у меня со лба так и каплет. А с мыслями собраться не могу. Ослабел с перепою. Лежу я тихонько и слушаю, как они разные пакости про меня рассказывают, чтоб друг друга подзадорить. Мол, того я отлупил, этому отметину оставил. Что верно, то верно. Мало кто из них моего кулака не попробовал. Но было это в честной драке, и только когда меня к ней вынуждали. «Ладно», — говорит один, — «а стрелять кому?» «Какая разница?» — отвечает Валми. «Для военного суда выстрелит Малвини». «Для суда, конечно, он», — говорит тот же голос. «А кто в казарме на спусковой крючок нажмет?» «Охотники есть?» — спрашивает Валми. Сперва все молчали. Потом заспорили. Наконец Кис, он вечно в спойл-файв дулся, расстегнул китель, вытащил засаленную колоду и предложил: «Метнем, кому выпадет». Спойл-файв — карточная игра при пяти участниках. Играющий должен взять три ставки из пяти. Примечание редакции. Все согласились, а Валми выругался по забористей и говорит: «Сдавай. И навсегда проклят тот, кто жребий вытянет и долг не исполнит. Аминь». «У кого черный джек, тому и стрелять», — объявляет Кис. «И за карты». «Сейчас все объясню, сэр. Черным джеком у нас называют туз-пик, потому как эта масть испокон веку означает бой, убийство, внезапную смерть». «Сдает Кис один раз, туза ни у кого». Мерзавцы бледнеют. Видно, душа в пятки ушла. Второй раз сдает, и лица у них сереют, как тухлые яйца. Третий раз сдает. Все сидят зеленые. «Потерял ты его, что ли?» — спрашивает Валми, утирая пот. «А ну, поторапливайся». «Больше некуда», — отвечает Кис, и шварк ему на колени карту лицом вверх. «Черный джек». Остальные загоготали, а один говорит: «За такое представление три пенса отдать не жалко». И все-таки я вижу, приятели от Валми малость пододвинулись. С минуту он сидел, молча перебирая карты, и только губы как кот облизывал. Потом вскинул голову и заставил свою шайку поклясться всеми известными и неизвестными клятвами, что они не подведут его ни в казарме, ни во время суда надо мной. Выбрал он пятерых самых здоровых, чтоб они после выстрела койки меня прижали, еще одному велел потушить свет, еще одному зарядить мою винтовку. Удивляюсь, чего он сам ее зарядить не захотел? Это ж пустяк против остального. Затем они в последний раз поклялись не выдавать друг друга, и парами расползлись в разные стороны по высокой траве. Мое счастье, что никто на меня не наткнулся. У меня прямо живот от страха свело, и так тошно-притошно стало. Когда все разошлись, я пошел обратно в лавку и заказал кружку пива, чтоб в голове прояснилось. Валми уже был там. Пил он много и со мной держался не как всегда, слишком уж приветливо. Потом он ушел, а я сижу и думаю, что же мне делать? Что делать? Тут входит один сержант, оружейный мастер, мрачный, злющий, всеми недовольный. В то время наш полк только-только перешел на винтовки Мартини Генри, и мы их вечно ломали, плохо в устройстве разбирались. Меня самого, к примеру, долго еще подмывало после выстрела оттянуть затвор назад и повернуть вправо, как в ружье Снайдера. Ружья системы Джейкоба Снайдера появились сперва в американской армии 1867, позже стали применяться и в британской. Примечание редакции. «С какими сапожниками работать приходится?» — говорит оружейник. «Хоген уже в лазарет на неделю попал. Ему нос в лепешку расплющило, а из рот все новые развороченные винтовки тащит». «С Хогеном что-нибудь стряслось, сержант?» — спрашиваю я. «Именно что стряслось?» — отвечает он. «Я его, как малого ребенка, Тини учил разбирать, пока он все без ошибки не повторил». Тини, то есть винтовка Мартини Генри. Примечание редакции. Тогда я велел ему собрать винтовку и пойти в тир. Пусть разок пальнет холостым и ствол прочистить попробует. Собрать-то он ее собрал, да направляющий болт на место не вставил. Ну и ясное дело, выстрел, затвор назад — и бац ему в рожу. Его счастье, что патрон холостой был. Выстрели он боевым, глаза бы лишился. А я смотрю на оружейника, как баран на новые ворота, и спрашиваю, это почему, сержант? А вот потому. Смотри, темнота, как делать нельзя, отвечает он и показывает мне искореженную винтовку. А у ней патронник начисто разнесло, так что весь механизм видно. И до того оружейник разошелся, что два раза подряд ошибку Хогена объяснить мне не поленился. «А все от того, что своего оружия не знаете», — говорит он. «Спасибо, сержант», — отвечаю я. «Я к вам еще зайду, ежели чего опять не пойму». «Нечего тут больше понимать», — говорит он. «Одно не забывай. Как при сборке шомпол выдернул, так болт вместо него куда полагается вставь, или худо будет». Вышел я на улицу, а сам от восторга чуть не приплясываю. Ну, думаю, пусть заряжают мою винтовочку, пока меня нет. Желаю успеха. И тут же обратно в лавку повернул. Зачем им мешать? Дело шло к вечеру. Народу у стойки все прибывало. Я сделал вид, будто здорово набрался, и выждал, пока один за другим не явились все мои сожители во главе с Валми. Тут я встаю и отправляюсь к себе в казарму, волоча ноги и пошатываясь, но, конечно, не очень, чтоб под арест не загреметь. Как я и ожидал, в подсумке у меня не хватает одного патрона. Он уже спокойненько в стволе лежит. Меня просто трясет от бешенства, и я разом принимаюсь за дело, благо в помещении ни души. Вынимаю патрон, выдергиваю пулю зубами, стаскиваю сапог, беру шомпол и вышибаю болт. Он об пол звякнул, а мне кажется, это музыка. Сунул я его в карман, глазки в коробке землей замазал, затвор на место дослал и бряк на койку. «Ну, Валми, думаю, теперь ты свое получишь. А вы, висельники чертовы, наваливайтесь на меня хоть целой дюжиной. Я вас всех к груди прижму, Даром, что по вам давно петля плачет. Валми мне было ни капельки не жалко. Пусть ему глаз выбьет. Пусть он совсем подохнет. Мне-то что? Вернулись они уже в сумерки, и вся дюжина навеселе. Я притворился, что сплю. Один солдат вышел на веранду. Потом он свистнул, и началось. Носятся они по комнате, стучат, гремят, а сами со смеху давятся. В жизни такого жуткого хохота не слышал. Это только бешеные шакалы заливаются. «Прекратить безобразие!» — кричит на улице О'Хара, и лампа летит на пол. Я лежу и слушаю. Вот О'Хара в казарму вбежал. Вот моя винтовка о пирамиду стукнула. А вокруг моей койки встали люди и тяжело дышат. Тут при свете лампы на веранде я увидел О'Хару, и меня оглушил грохот моей винтовки. Здорово она, бедняжка, в тот раз бабахнула. С ней ведь не по-людски обошлись. В то же мгновение на меня навалилось 5 человек. Полегче ору я. Это еще что такое? А Валми на полу воет так, что на другом конце полка слышно. Убили, покалечили, я ослеп, святые угодники, смилуйтесь надо мной грешным. Ох, позовите скорее отца Констена, ох, позовите отца Констента, дайте мне исповедаться перед смертью. Тут я увидел, что он, вот жалость-то, вовсе не помирает. О'Хара принес лампу с веранды, рука у него не дрожала, и сам он был спокоен. «Что вы тут выкинули, собаки?» — спрашивает он, и наводит свет на Тима Валми, а тот в крови купается. Затвор отбросило назад со всего маху, заряд-то был полный. Я, когда пулю вытащил, взял и гильзу зубами сдавил, чтобы ни одна порошинка не выспалась. Тиму разворотило рожу от верхней губы до правой брови. В клочья изорвало века, лоб рассекло до самых волос. Одним словом, не то что ранило, а прямо как плугом перепахало. В жизни не видел, чтобы из человека столько крови вытекло. Он под парами был, вот хмель да злоба из него ее и гнали. А парни, насевшие на меня, как услышали голос О'Хары, так сразу по койкам и вежливенько спрашивают: «В чем дело, сержант?» «В чем?» — отвечает О'Хара, тряся Тима. «Вы сами все прекрасно знаете, притворщики трусливые, шавки подзаборные. Носилки сюда и убрать эту падаль, чтоб не скулил. Ваша затея обойдется вам подороже, чем вы думали». Валми сел и сжал голову руками. Качает он ее из стороны в сторону и отца Констента позвать умоляет. «Заткнись!» — кричит О'Хара и тащит его за волосы к двери. «Ты у меня, прежде чем подохнешь, 15 лет за покушение на старшего отсидишь». «Не покушался я на вас», — стонет Валми, — «я застрелиться хотел». «Интересно», — отвечает О'Хара, — «почему ж тогда мой китель от пороха почернел?» Тут он подобрал дымящуюся винтовку, расхохотался и говорит: «Я тебе устрою веселую жизнь. Ты за все получишь, и за покушение на убийство, и за порчу оружия. Сначала тебя на санцепёке подвесят, потом на все 15 лет закатают. Винтовка-то пропала». Я поднялся, осмотрел ружье и говорю: «Да это ж моя винтовка. Ты зачем ее, сатана, брал? Отвечай, Валми». «Оставь меня в покое», — хнычет Тим. «Видишь, помираю». «Ничего, я погожу, пока тебе полегчает, а там разберемся», — говорю я. О'Хара не очень-то деликатно швыряет Валми на носилки, а остальные стоят у коек и не шелохнутся. Верная примета, что совесть нечиста. Я ползаю по полу, затвор ищу. Так он и не нашелся. «Ну, что прикажете с вами делать?» — спрашивает О'Хара, подняв лампу и оглядывая помещение. Я ненавидел и презирал О'Хару. Ненавижу и презираю даже теперь, когда он помер и в чистилище жарится. Но все равно, признаюсь, смелый был человек. Меня так и тянуло сказать ему это, когда он стоял посреди казармы, и мои соседи дрожали под его взглядом. Очень он мне тогда понравился. «Ну, что прикажете с вами делать?» — повторил О'Хара. И тут мы услышали на веранде тихий и нежный голосок. Это жена Слимми прибежала на выстрел и уселась на скамейку, потому как ноги ее не держали. «Ох, Денни, Денни, милый!» — простонала она. «Неужто они тебя убили?» О'Хара опять оглядел помещение, оскалил зубы и сплюнул. «Вы, собаки, плевка моего не стоите!» «Зажечь лампу!» — сказал он. Повернулся и ушел с женой Слимми. Я увидел, как она стирает ему носовым платком пороховую копоть с кителя, и подумал. «Да, человек ты смелый, а бабенка у тебя дрянь!» Довольно долго парни молчали. Очень уж стыдно всем было. «Как думаете, что он теперь сделает?» — спрашивает, наконец, один. «Ему ведь известно, что мы все тут замешаны». «Так-таки все», — говорю я с койки. «Кто еще раз это при мне ляпнет, тому крепко достанется. Не знаю, что вы здесь за пакость тайком устроили, но только я кое-что видел и теперь понимаю, вам, подлецам, даже из чужой винтовки человека не застрелить. Больно вы трусливы. А сейчас спать пора. Хотите, можете мне во сне башку продырявить», — прибавил я. Заснул я, правда, не скоро. Оно и неудивительно. Наутро весь полк уже знал о случившемся. Чего-чего только не рассказывали, однако у О'Хары все получилось складно и гладко. Он доложил, что Валми стал показывать товарищам, как устроена винтовка, и нечаянно поранил себя. Поверите ли, О'Хара такого нахальства набрался, что даже заявил, будто сам при этом в казарме находился, и может подтвердить, да, произошел несчастный случай. Мои соседи чуть в обморок не попадали, когда о таком рапорте услышали. На их счастье, с новой винтовкой тогда весь полк возился. Ребята то и дело копались в ней, а многие, чтобы спуск был плавнее, даже траву подсовывали под боевой взвод там, где шептало в него входит. В тине первых выпусков весь механизм был наружу. Я и сам частенько так делал. Для меня плавный спуск — 10 лишних очков на стрельбах. «Довольно баловства», — обозлился полковник. «Я этому Валме хвост накручу». Но потом зашел в лазарет, послушал, как Тим, весь забинтованный, стонет, и передумал. «Выписать его досрочно», — приказал он доктору, и Валми выписали для остраски остальным. Его перекошенная рожа и толстенные, промокшие от крови перевязки перепугали наших сильнее всяких взысканий. Они сразу в винтовке копаться зареклись. О'Хара не стал объяснять, почему не сказал правду. А мои соседи так обрадовались, что ни о чем его не спросили, хоть помыкал он ими теперь еще хуже, чем раньше. В один прекрасный день отзывает он меня в сторону и вежливо говорит: «Умел сатана быть вежливым, когда хотел. Вы хороший солдат, хоть и дьявольски дерзкий парень. Выбирайте слова, сержант. А то я снова дерзким стану», — отвечаю я. «Не похоже на вас», — продолжает он, — «чтоб вы винтовку в пирамиду без болта поставили. А его, когда Валми стрелял, на месте не было, иначе бы в глазках обломки остались». «Ей-богу, сержант», — говорю я, — «сиди болт на месте, грош была бы вашей жизни цена. И моей будет, если я начну объяснять, вставил я болт или нет. Скажите лучше спасибо, что патрон холостой оказался». «Так-то оно так», — отвечает О'Хара, покручивая усы. «Только что бы вы ни говорили, я все равно не поверю, что вы в такое дело замешаны». «Сержант», — гну я свое, — «я за 10 минут вышибу дух из каждого, кто меня тронет. потому как я хороший солдат и требую, чтобы со мной хорошо обращались, а руки у меня такие, что с любым делом справятся. Я на свои кулаки положиться могу, добавляю я, и смотрю ему прямо в глаза. «Вы славный парень», — говорит он, тоже глядя мне в глаза, и ох, да чего ж он хорош был в эту минуту. «Хотелось бы мне просто так, для забавы, чтоб или я не был сержантом, или вы рядовым. Только вы меня трусом за эти слова не считайте». «И не подумаю», — отвечаю я. «Я же видел вас в тот вечер, когда вал мне винтовку испортил. Но уж коли нашивки в сторону, — продолжаю я, — послушайте, что я вам как человек человеку скажу, хоть мне это, конечно, не положено. Я ведь не велика птица. На этот раз вы дешево отделались. Может быть, отделаетесь и в следующий. Но рано или поздно с вами стрясется беда и большая. Это так же верно, как то, что жена Слимми прибежала тогда на веранду. Вот и подумайте, сержант, стоит ли?» «Смелый вы человек», — тяжело дыша, говорит он, — «очень смелый. Но я тоже не трус. Идите своим путем, рядовой Малвини, а я пойду своим». Больше у нас с ним разговоров не было. Но он помаленьку, одного за другим, выжил всю дюжину моих соседей в другие роты и казармы. Такую свору нельзя было держать вместе, и наше ротное начальство это поняло. Узнай они, что мне известно, меня бы запросто ночью пристрелили, но никто ничего не узнал. В конце концов, как я уже сказал, О'Хара был убит Реферти за шашни с его женой. Упрямо он шел своим путем, слишком упрямо. До самой смерти ни вправо, ни влево не свернул. Упокой, Господи, душу его. Аминь. «Вот видите, — заключил Ортерис, взмахнув трубкой в знак того, что наступило время извлечь из рассказа мораль. А он сам хотел стать вроде этого черта Валми из-за какого-то Маллинза и паршивой пуговицы. Слово сказать, Маллинз никогда за юбками не гонялся. Правда, однажды миссис Маллинз...» «Ортерис», — торопливо перебил я, памятуя, что новеллы рядового Ортериса несколько вольны для публикации. «Посмотрите на солнце. Уже четверть седьмого. Боже ты мой! 45 минут на 5,5 миль. Придется бежать, как на стеганном». Три мушкетера вскарабкались на мост и припустились по дороге, ведущей к полку. Нагнав их, я посоветовал им держаться за стремена и хвост моей лошади. Предложение было принято с восторгом. Ортерис схватился за хвост, и мы зарысили по сумеречной пустынной дороге. На повороте к полку до нас донесся стук колес. Это было ландо полковника, где сидели его жена и дочь. Я услышал негромкое хихиканье, и моя лошадь облегченно рванулась вперед. Три мушкетера растаяли в темноте.